Глава 10. «Боже!» — продолжала радоваться незнакомка. «Как мне повезло, что вы мужчина!» — я улыбнулся. «Мне тоже!» — девушка засмеялась. «Я в том смысле, что женщины не разбираются в моторах, а вы сейчас сумеете починить мою Ауди. Ведь так, да?» В ее прелестных темно-коричневых глазах светилась детская уверенность. «Ну скажите, можно ли в этой ситуации ответить чистую правду? Простите, но я понимаю в механизмах, как слон в балете». «И вообще, я не люблю расписываться в собственном бессилии, поэтому сказал: «Откройте капот». Она мигом выполнила приказание. «Соня, меня зовут Соней», — пропела она. «Иван Павлович», — машинально представился я и обозлился на себя. «Если она Соня, то я Ваня». Очень недовольный собственной глупостью, я уставился на непонятные железки под капотом Ауди. Потом с умным видом покачал головой. «Да, тут непростая работа». «Что случилось?» — заинтересовалась Соня. Протянул я, пытаясь вспомнить название хоть одной из частей автомобиля. «Предохранитель сгорел. Без него я никак не могу починить. Нужен новый». «Прицепите меня на трос», — предложила Соня, «и дотащите до ближайшего сервиса». Я заколебался. Ездить на сцепке совсем не так просто, как кажется. Я за рулем «Мерседеса», если Соня не справится с управлением, ее «Ауди» разворотит багажник дорогущей иномарки «Норы». Не все мужчины способны правильно реагировать, тащась на тросе, а уж дама и подавно. Был со мной однажды смешной случай. Ехал я поздно вечером по проспекту и увидел мужика с ребенком на руках, голосовавшего на обочине. Я знаю, что не следует никого никогда подсаживать, но иногда чувства срабатывают быстрее разума, поэтому я притормозил. Мужик начал слезно умолять меня дотащить на тросе его шестерку. «Понимаете, — бубнил он, — жена в больницу попала, ребенка к теще везу, тут недалеко, всего 3 улицы проехать, и вот заглох, помогите!» Делать нечего, к тому же малыш, хотевший, очевидно, есть и спать, одновременно отчаянно рыдал. Отец сунул заливающегося плачем ребенка на заднее сиденье. Мы приладили трос, я сел в свою машину и двинул в путь. Сначала все шло нормально. Потом впереди загорелся красный светофор, я начал притормаживать и понял, что сзади никто не собирается гасить скорость. Хорошо, время было позднее. Ни автомобилей, ни пешеходов на перекрестке не оказалось, и я сделал то, чего не делаю никогда. Пролетел участок на запрещающий сигнал. Аналогичная ситуация повторилась и на следующей улице. Я постоянно смотрел в зеркало и чувствовал, что хочу убить шофера-идиота. Наконец, кое-как, на максимальной маленькой скорости я докатил до нужного места, припарковался. Шестерка, как ни в чем не бывало, проехала дальше. Заднюю часть моих «Жигулей» занесло. Все, тут мое терпение лопнуло. Я выскочил на улицу, увидел, что неработающая машина стоит почти посередине переулка, подбежал к ней, рванул дверцу и онемел. На водительском месте было пусто. Сзади мирно спал малыш. Минут 5 я приходил в себя. Потом испугался. Мужчина не назвал мне ни своего имени, ни фамилии, ни точного адреса. Сообщил лишь название улицы, да попросил притормозить у булочной. Ребенку нет еще и года. Господи, что же мне делать? Некоторое время я пребывал в панике. Потом в голову пришла мысль, от которой по спине забегали мурашки размером в жирную мышь. Мне подсунули младенца. Испытывая полнейший ужас, я, если честно говоря, побаиваюсь маленьких детей, они выглядят такими крохотными, хрупкими, я вообще перестал что-либо соображать. Потом все же взял себя в руки и решил вызвать милицию. Но не успел вытащить мобильный телефон, как сзади показался бегущий мужик, отец карапуза. Весь потный, красный, он подлетел ко мне и, запыхаясь, проговорил: «Господи, вы так быстро умчались, я даже не успел сесть в свою машину». Никогда в жизни, ни до, ни после этого случая, у меня не возникало желания стукнуть человека по носу. Испытал я это чувство всего лишь один раз в жизни и до сих пор жалею, что сдержался. Очевидно, на моем лице отразилось сомнение, потому что Соня молитвенно сложила ладони и пропела. «Ну, Иван Павлович, миленький, неужели вы бросите меня тут одну на пустынной дороге?» Я вздохнул и пошел искать в багажнике трос. Иногда мне кажется, что хорошее воспитание мешает мне жить. Многие из моих приятелей, спокойно ответив, «Это твоя проблема, детка, уехали бы по своим делам». И я же, заложник воспитания, начал прилаживать стальной канат к Ауди. Впрочем, все оказалось не так уж и плохо. Соня отлично управлялась с автомобилем, и никаких проблем по пути к авторемонтной мастерской не возникло. Оказавшись около ворот сервиса, Соня воскликнула. «Как мне вас благодарить? Ведь не деньгами же!» Я улыбнулся. «Я рад был вам помочь». Но Соня подошла ко мне, встала на цыпочки и по-детски клюнула в щеку. От нее пахло незнакомыми, острыми, явно дорогими духами. «Большое спасибо!» — с чувством воскликнула она. «Не за что. Мне было по дороге». «Не все способны помочь человеку, попавшему в беду». «Добрых людей намного больше, чем злых», — ответил я, и хотел уже уехать, но тут Соня попросила. «Иван Павлович, запишите мой телефон». Я вынул сначала блокнот, а потом свою визитную карточку. «Я не принадлежу к тем людям, которые заводят знакомства на улицах, но ведь глупо говорить об этом, когда дама интересуется вашими координатами». Соня спрятала визитку в сумочку. «Я врач, и, говорят, неплохой. Позвоните мне, если вам вдруг понадобится помощь». «Спасибо», — кивнул я и отправился в институт УПИ. Группу, в которой числилась Ирина Медведева, я нашел при помощи куратора учебной части. Полная женщина без возраста, с плохо уложенной головой, услыхав, что Семен Юрьевич нанял для поисков пропавшей дочери частного детектива, с чувством воскликнула. «Бедная девочка, мы очень переживали, когда узнали о случившемся». «Иру любили в институте?» «Хорошая девочка, аккуратная студентка без академических задолженностей». Инспекторша стала перечислять положительные качества пропавшей девушки. Участвовала в театральном кружке, активно сотрудничала в научном обществе. Вскоре мне стало понятно, что она не может ничего сказать об Ирине, как о человеке. Я понял, что Медведева хорошо училась, могла претендовать на место в аспирантуре, но и все. Была ли она доброй или злой, имела ли любовника, отчего расстраивалась и над чем плакала, так и осталось невыясненным, и я отправился к ее одногруппникам в надежде на то, что они лучше знают свою подругу. Поплутав по коридорам и поговорив со студентами, я выяснил, что три Ирины однокашницы, Стася, Карина и Алена, сидят сейчас в столовой. Я спустился в подвальное помещение и обнаружил там за столиком девиц, раскрашенных до невозможности. Впрочем, одеты они были тоже нелепо. На одной красовалась рваная рубашка. Края лохмотьев скрепляли английские булавки в количестве штук 100, не меньше. Другая щеголяла в пуловере, который непостижимым образом держался на ее груди, плеч у него не было. Третья была во вполне пристойной, ничем не примечательной нежно-голубой водолазке, зато в ушах у нее болталась связка сережек разной длины. В ноздре сверкал камушек. «Можно нарушить вашу беседу?» — осведомился я. Девицы замерли. Потом булавочная спросила. «Вы кто?» «Частный детектив Иван Павлович Подушкин». «Стаська!» — воскликнула голоплечья. «Прям как в кино!» Стася недовольно поморщилась. «Помолчи, Кара!» Мне сразу стало понятно, кто в стае главный. «Отчего вы от нас хотите?» — бойко поинтересовалась Стася. Я рассказал про визит в агентство Семена Юрьевича. «Так чем мы можем помочь?» — удивилась Тася. Карина, разинув рот, смотрела на меня. Алена сидела молча. «Скажите, что за человек была Ира?» — поинтересовался я. «Почему была?» — моментально отреагировала Карина. «Вы полагаете, что ее убили?» «Ну, оснований для таких утверждений пока нет», — покривил я душой, припоминая белую кофточку с маленькой дырочкой на спине. «Нормальная», — пожала плечами Стася, — «как все». «Богатая только», — с легкой завистью протянула Карина. «Каждый день в новом приходила». «Училась она хорошо», — добавила Стася, — «на одни пятерки. Хитрюга». «Почему хитрюга?» — удивился я. Стася прищурилась. «Сначала мы думали, она преподам платит». «Тут кое-кто за экзамены и зачеты доллары берет». «Но потом мы сообразили. Хитрая она». «Точно», — подхватила Карина. «Даже к акуле подлезла и 5 баллов получила». «Ага», — кивнула Стася. «Между прочим, акула всем твердит, что ее предмет на отлично знает лишь Господь Бог. На 4 она сама, а мы уж в лучшем случае на 3». «Когда Ирка 5 огребла», — перебила ее Карина, — «весь институт сбежался». «Может быть, ваша подруга просто хорошо выучила материал?» — предположил я. Девчонки засмеялись. «Да как не зубри!» — покачала головой Стася. «Хоть лопни! Все равно акула завалит!» «Каким же образом Ире удалось умаслить злобную преподавательницу?» — удивился я. Карина покачала головой. «Говорим же, хитрая она очень. Акула книги собирает, старинные. Вот Ирка ей наврала, что тоже библиофилкой является. Все бегала к этой бабе Еге на кафедру, таскала какие-то грязные порванные брошюрки, и результат... Сдала экзамен без проблем. Акула ее и спрашивать не стала как следует. Медведева билет взяла, а эта змея заулыбалась и говорит: «Вы, Ирочка, конечно, все знаете. Я абсолютно в этом уверена». Мы прямо онемели все, как услышали. Вполне вероятно, что Ирина и в самом деле увлекалась старопечатными изданиями, подначил я их. Девушки снова захихикали. «Олесе Семеновне, которая со своими внуками носится», — заявила Карина, — «она постоянно твердила, что мечтает родить 9 детей, дескать, ее жизненное призвание — семья и куча отпрысков». Леся Семеновна умилялась, всем Ирку в пример ставила и 5 ей лепила. Только Ольга Макаровна ее терпеть не могла. Вдруг тихо сказала молчавшая до сих пор Алена. «Точно!» — воскликнула Стася. «Но Макаровна уволилась, а с другими у нашей сладенькой проблем не возникло». «Кто такая Ольга Макаровна?» — насторожился я. «Немка!» — отмахнулась Стася. «В том смысле, что немецкий язык преподает». «А кто был самой близкой подругой Медведевой?» «А никто!» — отрезала Карина. Она со всеми общалась. «Только ребята про нее ничего не знали», — закончила Стася. «Не откровенничала она ни с кем». «А мальчики за ней ухаживали?» «Пытались», — кивнула Стася. «Но она все равно никого не выделяла». «Вот к ней пристали приставать», — затараторила Карина. «Какой смысл? Замуж она не собиралась». «Зачем ей замуж с таким папой?» не приминула всунуть змеиное жало Стася. Внезапно Алена глубоко вздохнула. Я глянул на нее, она от чего-то покраснела, отвела глаза в сторону. «Очень вас прошу», — тихо вымолвил я, — «попытайтесь вспомнить. Вдруг Ирина называла имена каких-то своих друзей или любовников. Понимаете, она может быть жива. Вдруг ее мучают, бьют». «Да ничегошеньки мы не знаем», — сердито заявила Стася. Карина кивнула. «Хотели бы вам помочь. Да как?» Алена опять промолчала. Я встал. «Очень жаль. Не посоветуете, с кем еще можно поговорить?» Стася скривилась. «Ну, в библиотеке Ритка Козлова сидит. Может, ей что известно?» «Это вряд ли», — заявила Карина. Хотя сходите, если делать нечего». Я не выдержал и сурово поинтересовался. «Чем же вас обидела Ирина, если вы не хотите дать ей малейшего шанса на спасение?» Стасия и Карина захлопали слипшимися от туши ресницами. «Мы к ней хорошо относились», — попыталась оправдаться Стася. «Ага», — подвякнула Карина. «Очень хорошо, только дружить с ней не хотели».